Поначалу Джеймсу удалось отговорить Лилса Тета и учебы, мотивируя сложным положением на данный момент, и он был жутко рад. Но вот она снова подняла этот вопрос. «Знаешь, кстати, чем объясняет Дамблдор желание поскорее вернуть Лили в Англию? Тем, что она верный член Ордена Феникса и должна соответствовать его идеалам», — ухмыльнулся Блэк. «Ну, это само собой разумеется, типа каждые руки, то есть, палочка на счету, но он сказал, что в трудное время все мы должны сплотиться друг возле друга, а о безопасности Лили и ребенка я не должен беспокоиться, можно надежно укрыться под Фиделиусом». «Хранителем себя предложил», — рассказывал Джеймс. Сириус выпучил глаза. «Он, себя хранителем, а Мерлин, какая великая честь тебе выпала, Джейми!» Он заржал как жеребец. «Да будет ему известно, что у тебя есть вернейший и ближайший друг, который с готовностью возьмет на себя эту почетную обязанность, быть хранителем секрета. Что за ерунду ты городишь? Да какая вообще разница, кто будет этим хранителем, ты, Дамблдор или вообще Питер? Ты что, не знаешь, каково это, сидеть под Фиделиусом, без возможности выйти прогуляться, сходить в магазин или лавку, навестить друзей или родственников? Это настоящая тюрьма, только добровольная. Я не уверен, что смогу долго выдержать такой образ жизни. А Лилс после пары месяцев меня точно загрызет. И ребенок, каково будет ему? Сколько времени он вынужден будет сидеть в одном доме, в одном и том же дворе, не видя вокруг ничего и никого, кроме нас? Дети, да будет тебе известно, имеют свойство расти и понимать, что вокруг происходит. Сириус перестал гоготать и поперхнулся, глазея на непривычно серьезную и злую физиономию Поттера. «Ох, Джейми, дружище, прости меня, я не подумал», — покаялся он. «И правда, ведь мы не знаем, что будет через полгода, да даже через неделю, а, и ведь Волдеморт не успокоится, пока не отыщет избранных младенцев, а значит, ваши жизни будут постоянно находиться на волоске от смерти». Он почесал затылок. «Ну что за жизнь? Долго еще это будет продолжаться? Мы и так уже потеряли больше трети наших людей, и продолжаем терять. И подкрепления в последнее время нет, все как будто смирились с нынешним режимом и живут себе, как ни в чем не бывало. Вот именно. При таком раскладе я даже, наоборот, рад, что Лили с ребенком находится в таком месте, что даже я не в силах их найти. Значит, и Волдеморт, скорее всего, тоже не сможет. Пусть я не буду рядом с ними, но зато моя семья в безопасности и будет жить обычной жизнью. Ведь я прав, ну, разумеется, прав. Уж наша Лилс сумеет постоять за себя и ребеночка твоего защитит, она же вроде затена отлично сдала», — неуверенно промямлил Сириус. «Просто, судя по тому, как искусно заметаются следы, да хоть с той же почтовой совой, конспирация там на высшем уровне. А это значит, что рядом с ней не только маглы, но и сильные колдуны имеются», — задумчиво пробормотал Джеймс. «Может быть, они настроены доброжелательно и не обидят ее, ведь соблазн велик. Не далее, как вчера был под мантией днем в косом переулке. Там на всех столбах висят объявления о вознаграждении за поимку меня и моей жены», — он опять криво улыбнулся. «Мы опасные преступники, головы которых оцениваются в 50 тысяч галеонов. Признаться, жаждал я в школе славы и популярности, но вот теперь, когда они меня настигли, как-то оно не по себе становится, Сири». «Ну, это само собой», — поддакнул ему Блэк. «Кто ж знал, что все так обернется? Так что ты делать-то станешь, если Дамблдор опять на тебя наседать будет?» «Ничего», — пожал плечами Поттер. «Если желает, пусть ищет Лили сам, а я ничего сделать не могу. Кровный поиск, сам знаешь, можно применить только к членам семьи по крови, а Лили к ним никак не относится. О ребенке и речи нет, он еще слишком мал, так что пусть все остается пока, как есть, и мне спокойнее, и Лили. А то, что Дамблдора ее отсутствие не устраивает, это его проблемы. Он вообще ведет себя странно в последнее время. От беременной ведьмы толку все равно никакого, а работу свою загадочную и секретную пусть поручит кому-нибудь другому. Не мешало бы сначала меня спросить, разрешу я своей жене заниматься Мордрид знает чем. Мы пришли в Орден воевать за идеи, а не беспрекословно подчиняться любому его указанию. Чистокровная кровь, нашпигованная амбициями, таки взбурлила в Поттере, и он заносчиво задрал подбородок. Мы потомки великих братьев Пивереллов и живем в Годриковой впадине несколько веков, а Дамблдоры переехали сюда жить всего-то в прошлом веке, они никто и звать их никак. Сириус опять заржал и шутовски поклонился Джеймсу. «Да-да, а великий потомок Пивереллов, ты совершенно прав. Мы не рабы-пожиратели, которыми безраздельно владеет Волдеморт. Мы свободные маги и вольны делать все, что хотим. А хотим мы хорошенько развлечься сегодня вечерком. Ну, так что, куда направимся? Деловито спросил он. Поттер поморщился. Сири, думай, что хочешь, но я пас. Мне надо сделать перерыв, подумать и отдохнуть. Да и как-то неловко все время развлекаться в отсутствии Лилс. Как будто бы я рад радеханик, что она уехала и позволила мне делать, что вздумается. Что я слышу? Удивился Блэк. Ты собрался киснуть в четырех стенах, Джейми, ну передумай. Взмолился он. Ну что я буду один делать? Пойдем. Он состроил щенячьи глазки. Нет, я сказал, что не хочу, значит, не хочу, отрезал Поттер. Лучше письмо напишу жене. Давай сегодня посидим дома, купим еды, поболтаем, отдохнем. Как раз и собрания нет, а то надоело каждый раз до полуночи сидеть за разговорами и слушать истерики Грюма. Ты как хочешь, а тихий семейный вечер, это не для меня. Блэк решительно поднялся и потопал в прихожую. Прости, друг, но если ты отказываешься, мне остается только найти себе других компаньонов. И кого же? Хмыкнул Джеймс. Ой, не беспокойся, есть на примете отличные ребята. Боевые, бесшабашные, смелые, всегда готовые поискать развлечений, где бы эти развлечения ни находились. Сириус, ну ты же не обиделся? Крикнул Поттер. Ответом ему был лишь громкий хлопок входной двери. Джеймс тяжело вздохнул. Потом огляделся по сторонам и вздохнул снова. Действительно, одному в дому было как-то тягостно и муторно. Тяжелые темно-бордовые шторы не пропускали в пыльные окна ни лучика света, коричневый паркет тускло блестел в свете плавающих под закопченным потолком свечей. К тому же в доме было весьма прохладно, несмотря на бушующую на улице теплую весну, а камин друзья-товарищи разжечь не удосужились. Ко всему прочему, вряд ли на кухне завалялся хоть кусочек чего-то съестного, а значит, нужно было идти в трактир или в продуктовую лавку. Джеймс вдруг понял, что ему очень не хватает его семьи, вон даже вроде бы верный Сириус и то моментально сбежал, как только не вышло настоять на своем, а что уж говорить про Лили. Она тоже пыталась убедить его в своем праве распоряжаться их общим домом, обстановкой и финансами, а потом, когда ей надоело слушать его отговорки и шутовские отмазки, просто-напросто собрала немного вещичек и тихонько ушла из чужого ей дома, оставив лишь записку, в которой сообщала, что поживет недельку у матери. А он только обрадовался ее отъезду, так как не хотел слушать ее нудные нотации и бесконечное возмущение и упреки в том, что его никогда не бывает дома, и что он совершенно не желает помогать ей по хозяйству, да хотя бы сходить купить продуктов. А будь Лили сейчас рядом, они бы вместе аппарировали в какой-нибудь небольшой городок, где никто их не знает и не сдаст пожирателям, прогулялись бы, прошлись по магазинам, накупили вкуснятины и дома устроили бы романтический ужин. Только вот неизвестно, где сейчас его любимая жена и будущий ребенок, с кем она общается и живет, и когда они увидятся. Если послушать Дамблдора, то по всему выходило, что Эванс его не особо и любит, коли ей наплевать на то, как живется сейчас мужу, но Джеймс, вопреки своему характеру, упорно не хотел верить этим неопровержимым доводам и твердо считал, что Лилс думает только о безопасности их ребенка. Она умная, очень умная и здравомыслящая женщина и просто поняла, что тут ей не родить и не воспитывать дитя спокойно, вот и о том, как ей это удалось, и что за могущественные покровители у его жены, Джеймс предпочитал даже не задумываться, иначе еще и не то в голову полезет. А он решил, что теперь будет во всем доверять Лили. Глава 9. От автора. Да, я знаю, но Алиса Лонгботтом у меня с любимого факультета, Хаффлпаффа. Кабинет-мастерская осветился серебристо-голубым сиянием и бирюзовая птичка уселась Петуньей на плечо. Со мной Гризильда, Пет. Прибыла на конференцию по астрологии. У нее есть немного свободного времени, так что мы где-то через полчасика будем дома. Целую тебя. Зимородок, рассыпая искры, вспорхнул, пролетел прямо под поднятой ладонью улыбающейся Петуньи и пропал в стене дома. Миссис Снейп улыбнулась. Гризли, значит, пожаловала, и Севу удалось уговорить ее заглянуть, наконец, в гости. Нужно бежать готовить надлежащее такому случаю угощение. Следующие полчаса на кухне развернулась активная готовка. Жаль, Лили была на занятиях в академии и не могла помочь сестре. В последнее время она очень даже сносно готовила, хотя и тут не обходилось без курьезов. Самолюбивая миссис Поттер очень любила, когда нахваливали ее саму и ее мастерство, и вначале постоянно ходил обиженный и надутый. Трудновато было с непривычки воспринимать справедливую критику. Но потом она вспоминала свои обещания не вести себя как маленький ребенок и возвращалась в столовую. Постепенно еда становилась все более и более съедобной, пока Лили не оттачивала приготовление какого-нибудь блюда до установленного вкусового стандарта. И вот тогда уже и получала заслуженные искренние похвалы. Поэтому частенько ужин теперь бывал приготовлен именно ее руками. Впрочем, Петунья, уделявшая почти все время работе над частными проектами, вовсе не утратила своей способности заниматься сразу несколькими делами и готовить 2-3 блюда одновременно. Так, сейчас на столе уже стояли любимые Северусом еще с самого первого памятного раза куриное карри с рисом, а овощной салат ждал лишь лимонно-горчично-медовой заправки. Сливочный крем-суп из моллюсков, нежно любимой старушкой, был отставлен в сторонку сразу после закипания, а на огромной чугунной сковородке спешно жарились ячменные лепешки по особому старинному рецепту, к которым обычно подавался свежий мед, клубничный и персиковый джем и нежные взбитые сливки. Наверное, все это было калорийно и вредно, но у Марчбинкс оказался поистине стальной желудок, несмотря на ее преклонные годы, а снейпы в случае необходимости употребляли блокатор, дабы не перегрузить печень. Сервировка была очень простая, стол даже не накрыли скатертью. Оловянные тяжелые ножи и вилки, глазурованные глиняные кружки, простая деревянная подставка под большой фарфоровый чайник, все, как любила Гризельда, бывшая женщиной простой, абсолютно без изысков. В прихожей раздался негромкий хлопок, Северус специально аппарировал в дом с небольшим шумом, дабы предупредить жену о своем прибытии, хотя давно уже научился перемещаться бесшумно. Муж низким голосом разговаривал с дорогой гостьей, посмеиваясь и рассказывая что-то. Марчбинкс весело отвечала, временами раздражаясь сухим дробным смешком. Она вообще была женщиной веселой, но только со своими и саркастично ехидной с посторонними. Пет поспешила навстречу, старушку она очень любила и уважала за ее искренность, прямолинейность и категоричность, а также справедливость и трезвые взгляды, и была безмерно благодарна ей за Северуса. Ведь если бы не помощь и участие экзаменаторов, неизвестно, как бы он сейчас устроился и где. А так она была абсолютно спокойна. Именно благодаря рекомендациям Марчбинкс Северус занимался любимым делом, работал с порядочными, образованнейшими, доброжелательными людьми и был счастлив, спокоен и уверен в себе и в завтрашнем дне. Честно сказать, именно благодаря Гризельде и она, простая могла, смогла достаточно быстро и успешно влиться в магическую тусовку. Та самая эксцентричная Сибилла Лик, бывшая законодательницей стиля в магическом обществе Америки, взяла британскую молодую парочку под свое крыло, а все на почве общих интересов. Сибилла была страшной модницей и обожала эпатировать своих почитателей. На одной из встреч завязался оживленный разговор по интересам и, прознав, что миссис Снейп неплохой дизайнер и модельер, именитая колдунья тут же заказала ей пару экстравагантных костюмов. Петунья подошла к делу с энтузиазмом и фантазией, и после исполнения заказа стала ко всему прочему еще и личным стилистом пожилой дамы. Ну а там подтянулся и Северус. Сибби оценила его способности по достоинству и даже заказала разработать несколько экзотических зелий для своей компании, занимающейся новомодным течением среди маглов, сетевым маркетингом. У нее была многотысячная команда по всему миру, распространявшая эти самые чудодейственные снадобья-бады. Для поощрения он их агентов и нанимались регулярно огромные комфортабельные океанские лайнеры и проводились роскошные фестивали-экстраваганзы, на которые так мечтал попасть маленький профессор Тофти. В общем, как ни крути, а в конечном итоге именно благодаря протекции старушки-экзаменаторши Снейпы и смогли добиться чего-то значимого в жизни. И она сама, и Виерс Мангва помогали Северусу просто так, совершенно не требуя ничего взамен, кроме нормального отношения и упорной работы. Благодарить друзей и наставников было уже личным делом Снейпа, к которому он подходил очень ответственно, ведь у слизеринцев оставаться должником не было хорошим тоном. Поэтому сейчас он уже не чувствовал себя таким обязанным, как это было в начале пути. Помогли ему, со временем, встав на ноги, смог чем-то помочь и он, причем без навязчивых напоминаний и откровенных намеков. Так и должно было быть в нормальном мире с нормальными человеческими отношениями. И это вовсе не походило на кабальный долг жизни британских магов. «Добро пожаловать в гости!» Пет крепко обняла старушку и поцеловала в морщинистую щеку. Та ласково похлопала ее по спине, довольно улыбаясь. «Наконец-то выбрались к нам, ведь давно уже приглашали. Деточка, ну никак не выходила. Постоянно куда-то зовут, тянут ученики, друзья, коллеги обижаются на отказы. Я иногда сильно жалею, что не имею личного, хотя бы часового хроноворота, времени не хватает ни на что. А хочется же еще и пожить для себя, несмотря на мои почти 160 лет. Если бы не чудодейственные тоники и бальзамы нашего кудесника-фармацевта, вряд ли мой организм выдержал бы такой интенсивный образ жизни. Можно сказать, энергию и бодрость мне только он и обеспечивает, засмеялась она. Но вы же упорно не хотите принять мою тинктуру, заметил Северус. А жаль. О, нет, нет и еще раз нет, запротестовала Марчбинкс. Я не эти гламурные жеманные бабешки, вернее бабушки. Никогда я не гналась за молодостью и красотой. Да и мне этой твой тинктуры сколько понадобится, ты ж разоришься на ингредиентах. Был бы ум ясен и суставы двигались, а язык у меня никогда и не болел, захихикала она. Что еще надо, ведь не собираюсь я жить вечно. Маги живут до 200 лет, улыбнулся Сев. Так что, рано вам еще на пенсию. Хотя, конечно, вы правы, тинктура в основном для молодящихся особ. Ума и мудрости она не прибавляет, а только это и бесценно. Я и не собираюсь ни разу, а на красоту мне плевать, сообщила категорично Марчбинкс и потерла сухонькие ладошки. Мммм, чувствую знакомый запах. Петунье очень удаются ячменные лепешки, сообщил с намеком Снейп. Вы должны попробовать и оценить. Компания расселась за столом и приступила к трапезе. Мммм, девочка моя, ты испекла такие же лепешки, как я готовлю сама. Откуда узнала рецепт? Старушка шустро жевала золотистые хлебцы, макая их в сливки и мед. От бабушки, а она передала тете Стейси, засмеялась Пет. Она очень любила рассказы Сева об экзамене в доме Гризильды и готова была слушать их постоянно. Вижу, твоя бабушка нашей породы, одобрительно прошамкала Марчбинкс. Северянка, а, угадали, бабуля родом из северного Йоркшира, а дедушка был из Дархема. После женитьбы они перебрались в Лейк-Дистрикт, да там и остались. Кстати, тетя с бабушкой всегда пекут такие лепешки в своем кафе и на выставке их хорошо раскупают. Молодцы, молодцы, не перевелись еще хозяюшки в Англии, разглагольствовала старушенция, размахивая вилкой с куском жареного теста. Я рада, что вам понравилось. Сев всегда так расхваливал вашу стряпню, что я решила попробовать тоже и экспериментировала до тех пор, пока он не признал, что они ничем не отличаются от вашей вкуснятины, рассказывала Петунья довольнихонькой Марчбинкс. Гризильда, вы как раз из Англии, не расскажете, как там вообще дела? Так сказать, новости из первых уст, поинтересовался Северус. Про многих членов ордена мы знаем, благодаря домовикам, а что там у Лангбаттомов творится? Надеюсь, они надежно укрылись. Марчбинкс сразу помрачнела и нахмурилась. Ох, мы с Августой Лангбаттом, конечно, дружим уже много-много лет, но упрямее и спесивее старухи я не встречала. После нее только Минерву можно упомянуть в такой же твердолобости и упертости. Снейп переглянулся с женой. Благодаря его рассказам, она хорошо представляла, что собой представляла декан Гриффиндора. Что ж, значит, там еще такая же железная леди имеется, мать Фрэнка Лангбаттома, гриффиндорца, который учился на 5 курсов старше Северуса и к его поступлению в Хогвартс уже был старостой. А в чем это выражается? Ну, упрямство Августы, осторожно спросил Северус раздосадованную старушку. В чем? Да в ее олимпийском спокойствии и непомерном тщеславии, рявкнула Гризильда. Когда она узнала, что ее внук может стать избранным, в ее глазах мелькнуло с трудом скрываемое торжество и ликование и никакие увещевания, что все это выдумки и фальсификации одного старого хрыча, на нее не действовали. Дело в том, что бедняга Фрэнк всю жизнь страдал из-за амбиций своей властной матери. Его отец умер почти сразу после рождения сына, и Августа со всем пылом кинулась воспитывать ребенка как положено, дабы не посрамил фамильную честь. Ну, в ее разумении, конечно. Ох уж эти гриффиндорки, фанатички те еще. Чрезмерные требования, постоянные попреки и крики совсем добили Фрэнка, у которого был очень мягкий покладистый характер. Он так боялся расстроить маменьку, что совершенно перестал ей возражать. Сколько раз я с ней ругалась, Гризильда покачала головой. Бесполезно, она задалась целью взрастить из сына какого-то легендарного героя, о котором все станут говорить и который прославит род Лангбаттомов. Но ведь у мальчика совсем другой нрав, спокойный, незлобивый, всегда готовый помочь в беде. Да, Фрэнк и его девушка Алиса с Хаффлпаффа были очень справедливыми старостами, подтвердил Снейп. Вот они как раз наказывали и мародеров вместе со мной. Правда, после этого мне в отместку доставалось еще больше, но их решение, признаться, грели мне душу. Ну да, Августа ведь и против невестки яростно возражала, требовала, чтобы Фрэнк бросил ее и вообще, она ему не пара. А девочка оказалась очень достойная и за своим любимым пошла бы и в огонь и в воду. Даже в Академию Авроров поступила вместе с ним, чтобы не расставаться надолго. Гризильда задумчиво отпила чаю. Петунья покачала головой. «Ну почему у вас в магическом мире такие противоречия между факультетами? Они ведь портят жизнь ребенку с самого рождения. Вражда и предвзятость в школе, а потом и за ее стенами, это просто ужасно. Неужели этот юноша обязан был жениться строго лишь на Гриффиндорке? Августа сама с этого факультета, как и ее муж, потому и ратует так бурно за преемственность», пожала плечами Гризильда. «Хорошо еще, что Фрэнк в кои веки не стал слушать мать и все равно женился на своей дорогой Алисе. Ведь такую любовь очень редко встретишь в наши дни. Так что же с ними?» – нетерпеливо спросила Пет. «Как они решают проблему избранного? Наша Лили на днях ложится в клинику, будут вызывать роды. Как раз ребенок родится в первой декаде июля. Восьмимесячные детки очень жизнеспособные. К тому же, как Сев сказал, ребенка мага ничем не убьешь, а ранним рождением тем более. Лили», хмыкнула Марчбинкс, «это Лили Эванс, которая стала Поттер». Она захихикала. «Припоминаю тритоны, как они с будущим муженьком яростно пытались защитить свою великолепную теорию с безоаром-абсорбентом запрещенных высших зелий. Да, Регулус нам потом рассказывал это как школьную байку», улыбнулась Петунья. «Ну что ж, ранние роды, отличный выход из сложившейся нехорошей ситуации», полностью одобрила старушка, но только не для Августы, которая легких путей не ищет. Во-первых, рожать Алиса будет тогда, когда время придет и не днем раньше, не днем позже. Во-вторых, она и Фрэнк работали вплоть до середины второго триместра беременности Алисы. У них в Аврорате неплохая команда сложилась, и, конечно, Лангбаттомов никто из товарищей бы никогда не предал. В таких коллективах обычно собираются проверенные люди, которые дают друг другу клятвы на верность, чтобы предатели или шпионы не затесались. Поэтому пожирателям не удавалось отловить ни Алису, ни Фрэнка. Сейчас они в своем родовом имении, дожидаются рождения ребенка. Правда, Лангбаттомы заявили, что минимум через полгода вернутся на службу, так что, Гризильда тяжело вздохнула. Боюсь, бедняжка-внучок останется под плотной опекой бабушки, которая начнет воспитывать его под свои мифические идеалы героя. Ао, Петунья порадовалась тому, что бабулю сына Лили, а они уже знали пол младенца и даже придумали имя, будут сдерживать и увещевать разумные и трезвые тетя и прабабка. Даже не знаю, что сказать, если так, то очень жаль малыша. Родители на работе, бабуля – авторитарная властная особа, нелегко придется бедняжке. Это да, что есть, то есть, подтвердила размякшая от горячего супа, чая и любимых лепешек Гризильда. Терки с Августой у нее происходили постоянно, и она уже смирилась с тяжелым нравом и непростым характером подруги. Впрочем, деятельная старушка примерно представляла, как помочь молодым Лангбаттомам и собиралась все сделать для их спасения. Об этом они и говорили сегодня у ректора в кабинете, а оттуда уже Северус забрал ее к себе домой, мотивируя тем, что надо уже и у него погостить. «Не переживайте, детки, Фрэнк с Алисой только на вид такие рохли и тюфяки. На самом деле они одни из лучших авроров в ведомстве. Лучше только Робертс, Шекли и Скримджер, у которых они и учились». «А Грюм?» – спросил Снейп, слышавший об этом субъекте от Малфоя. «Грюм – истерик и шизофреничный параноик», – поморщилась Гризильда. «Слишком импульсивный и не особо осторожный, постоянно действует на эмоциях и браваде, хотя, после того, как ему отсекли напрочь ногу и выбили глаз, моментально стал очень бдительным и теперь, говорят, к нему в дом даже свои не могут войти сразу, а ждут не меньше четверти часа, пока он распутает и снимет все свои охранные заклятия». Северус задумчиво кивнул в ответ на характеристику Аврора. Он примерно этого и ожидал. «Параноик-фанатик, значит, я дома». Из прихожей раздался веселый голос. Через минуту в столовую этаким активным колобком вкатилась изрядно беременная Лили. Несмотря на 8 месяцев беременности, она была все так же подвижна и легка на ногу, как и раньше. Поступив на подготовительные курсы при академии, миссис Поттер крайне оживилась, вышла из затяжной депрессии и влилась в бурную молодежно-студенческую жизнь. Куда только и подевались постоянное нытье, недовольство, бурчание, надутые губы и нахмуренные брови. Частенько с ней по ночам у себя в спальне спорили, что послужило причиной такой чудной метаморфозы. То, что Лили обрела уверенность в себе и радость бытия, поняв, что можно прекрасно совмещать магловский и магический уклад жизни, или то, что темная сторона ее личности изрядно уменьшилась в результате влияния патронусов. В итоге после жарких дебатов и споров, заканчивавшихся объятиями и поцелуями, пришли к выводу, что подействовало все в совокупности, и это просто здорово. Тетушка Стейси с бабулей, благополучно перебравшиеся в Штаты и поселившиеся в небольшом городке близ Великих Озер, скептически качали седыми головами и утверждали, что просто наконец-то в девчонке проснулась совесть. Ну и щенячий возраст прошел, так и давно пора же. Миссис Эванс же просто-напросто наивно радовалась теперь постоянно жизнерадостной беременной Лиличке, регулярно сетуя, правда, что девочке тяжело без супруга, должно быть, ей очень тоскливо и нет нужной поддержки в виде мужского плеча. На что бабуля и тетя лишь ухмылялись, синхронно закатывая глаза: война есть война, муж обязан воевать, а жена терпеливо ждать его. Сама Лили просто общалась с новыми друзьями, жила интересной беспроблемной жизнью и была вполне довольна всем. Ребенка на семейном совете решили назвать Гарри, в честь отца Лили и Петунии. Окрестными согласились стать Мартинис и Селена, которые оказались крещенными магами. Лилс еще ехидно похихикала над тем, что теперь Сириусу Блэку придется кусать себя за локти, ну или за хвост, потому что какой из него крестный, колдун из темномагической семьи, в церкви не бывший ни разу, крестный, нахватался по верхам магловской жизни, дилетант. «Ой, здравствуйте, миссис Марчбинкс». Растерявшаяся Лили в голубой блузке и симпатичном джинсовом сарафанчике, который обтягивал большущий живот, застыла на пороге. «Как добрались, все ли у вас хорошо?» Вредная старушенция внимательно разглядывала ее, склонив голову по птичьи, на бок, очень похожая на свой дряхлый фамильяр. «Отлично, все просто отлично», — промурлыкала она, сканируя бедную Лили с головы до ног. «Очень рада, миссис Поттер, что вы взялись за ум и не стали зарывать свои способности в болоте семейной жизни. Все-таки, я считаю, с такими неплохими результатами тритонов надо учиться дальше, из вас определенно выйдет толк. Конечно, ученый с мировым именем не станете, но хорошие исполнители всегда были нужны. Спасибо». Лили даже зарделась от такой похвалы. Как ни странно, она вовсе не обиделась. Получить одобрение и положительную оценку своим талантам от старейшего экзаменатора магической Британии оказалось весьма и весьма лестно и приятно. И даже оговорка о невозможности выбиться в академике не огорчила. Лили давно уже уразумела, что варить зелья по готовым рецептам ей удается лучше, чем придумывать что-то новое. «Давайте я принесу горячего чая». И она, схватив остывший чайник, шустро прошмыгнула на кухню. Петунья гордо подбоченилась и шутливо задрала голову, дескать, какова моя ученица, что случилось с этой девочкой. Закудахтала Гризильда, подмигивая Снейпу: это же ангел во плоти. Все-таки в Хогвартсе что-то подливают в тыквенный сок, — задумчиво сказал Северус и засмеялся вместе со всеми. Глава 10. О, мой дорогой Северус, опытные манипуляторы и без этого прекрасно обходятся, — со смешком сказала старая экзаменаторша. Ведь у Дамблдора полная школа неуравновешенных, доверчивых по большей части подростков. К тому же, в период гормональной перестройки, когда все эмоции обостряются до предела и очень легко посеять в человеке обиду, злость, ненависть и недоверие к окружающим, достаточно ничего не сделать, когда ждешь справедливого решения, и вот ты уже обижен на целый мир. Тогда как мудрый руководитель поддержал бы пострадавшего ученика восстановлением справедливости и тем самым не убил бы в нем веру в людей, она грустно покачала седой головой. Но не знаю точно, какие именно цели преследует твой бывший директор, кроме насаждения всеобщего блага, о котором он талдычит вот уже много лет. Только у меня впечатление, что он просто-напросто играет в куклы. Нет-нет, даже не в шахматы, как принято говорить о столь именитых персонах, а именно в куколки, подобно маленькой девочке. Снейп присвистнул, услышав столь пикантное сравнение. Но Гризильду никогда не смущали громкие титулы и известные имена. Старушенция всегда говорила то, что думает, прямо в лицо собеседнику, не опасаясь никого и ничего. Северус даже думал, что она самому Волдеморту бы попеняла за плохое поведение, и тот бы ничего ей не сделал. А ведь и правда, она ведь должна была принимать совы и тритоны у самого темного лорда в бытность его школьником. Кукольник, марионеточник, предложил он Гризильде. «Можно и так его величать, еще манипулятор подходит», — усмехнулась она. «Театр марионеток, чтоб его и ведь слушаются беспрекословно, делают ровно то, что он от них хочет. Но мы ведь не можем ему помешать, кроме как только не участвовать в его безумных постановках», — констатировал Снейп. «Да, на самом деле сложно понять, что это за человек и чего он тебя конкретно хочет. Мало кому это под силу. Хотя вот тебе, к примеру, удалось ускользнуть от него без потерь. Ну, думаю, если бы не моя ненаглядная Пет, я бы сейчас вовсю участвовал в пожирательских рейдах и убивал невинных маглов, чтобы выразить повелителю свою преданность», — желчно промолвил Снейп. «И все ради чего? Чтобы доказать своим недругам с противоположного факультета, что мне была и есть прямая дорога в лагерь Темного Лорда. Хаем, именно так, дорогой мой, именно так». Гризильда макнула лепешку в прозрачный ароматный мед. «Знаешь, в юном возрасте молодежь стремится самоутвердиться, и зачастую они это делают во вред себе, не понимая совершенно, что следует поступать прямо противоположно утверждаемому. Это, в общем, играть на нежных струнах подростковой души грязными руками и пальцами нельзя. Но когда это кого-то останавливало, ведь никто не станет тратить на тебя, забитого и никчемного, массу времени, чтобы показать и доказать, что ты неплохой парень. Проще из чистого упрямства сделать так, чтобы окружающие разочарованно вздохнули и сказали: «Мы так и знали, что он окажется подонком и мразью. Не зря, не зря мы эту гадину травили и били, он вполне всего этого и заслуживал, так как с самого начала ничего хорошего в нем не было. А ведь для того, чтобы это хорошее появилось, окрепло и взросло, нужно создать ему маломальски благоприятную среду. А какая для этого атмосфера в Хогвартсе?» «Правильно, никакой. Я готова подтвердить это», — горячо сказала Петунья. «Господи, я чуть сестру не потеряла из-за этой идиотской школы. Но какая промывка мозгов, просто уму непостижима. Чистый гипноз. Неужели там почти все такие?» «Нет, девочка моя, не все так печально», — улыбнулась Гризильда. «Умненькие дети, которые умеют думать, сопоставлять, анализировать и искать самые благоприятные пути и решения для себя, своей дальнейшей судьбы, есть и их немало. Взять хоть мой любимый факультет Рейвенкла. Не секрет, что в пожиратели идут не только слизеринцы, как принято считать. В армии Волдеморта есть выходцы со всех факультетов, из хваленого Гриффиндора тоже. Но с Рейвенкла их очень, очень мало. Значит, дети думают и выбирают, куда им идти строить свое будущее, к террористам или к достойным уважения людям. Это вызывает у меня такую гордость», — старушенция хлюпнула чаем. «А мне кажется, тут сам факультет обязывает», — размышляла Пет. «Там такие четкие установки. Лили как-то соизволила мне пересказать песню «Шляпы». Так вот, маленький 11-летний ребенок еще ничего плохого не сделал, а его при распределении уже заклеймили будущим темным магом и пожирателем. И чтобы он в будущем не делал хорошего, мнение вряд ли изменится. Это как клеймо пожизненное. Гриффиндорцы, смельчаки и благородные доны, хаффлпаффцы, туповатые увольни, рейвенкловцы, занудные заучки и ботаны, а слизеринцы – всегда скользкие и подлые твари». «Ты права», – согласилась Марчбинкс. «Нет ничего хуже навешиваемых ярлыков. Ребенку просто не остается ничего другого, как соответствовать тому, что сказано. А учитывая податливую детскую психику, вот так школа и взращивает искусственно друзей и врагов, светлых и темных магов. Взять хоть твою сестричку и Сева. Самым оптимальным для них было бы попасть вместе на Хаффлпафф или Рейвенкла. Тогда бы их, возможно, оставили в покое, и они сейчас были бы вместе. Попади они оба на Гриффиндор, может, сражались бы сейчас под началом Дамблдора. А если бы», — заикнулась Петунья. «О, нет, нет, маглорожденные на Слизерин не попадают. Никогда». «Почему?» – недоумевала Петунья. «Ведь среди нас, простых людей, тоже полным-полно амбициозных, алчных, непорядочных, лживых мерзавцев и мерзавок. Так куда же отправляют с таким вот потенциалом?» «Хаем», — задумалась Марчбинкс. «Знаешь, девочка моя, твои размышления лишь убеждают меня все больше, что нашу знаменитую распределительную шляпу, которая, по слухам, принадлежала самому Годрику, заколдовывают таким мощным конфундусом». «Вполне может быть», — ввернул Снейп. «Никакие чары даже самых сильных магов, какими принято считать основателей, не могут держаться на вещи тысячу лет, если ею пользуются регулярно. Рано или поздно колдовство ослабнет или совсем выветрится, и шляпа давно уже должна была стать обычной тряпкой. До Дамблдора почти все профессора были слизеринцами, тот же Финиас Найджелус Блэк, родственник пресловутого Сириуса Блэка, а потом, после них, стал Дамблдор. Все они могли так запрограммировать шляпу, чтобы она категорически не распределяла маглорожденных волшебников на Слизерин, искусственно подогревая неприязнь и ненависть к факультету чванливых снобов, кичащихся своим чистокровным происхождением. Только вот директора слизеринцы понятно почему так поступали, а вот наш нынешний директор. Зачем он-то искусственно раздувает сплетни и домыслы о слизеринцах как ненавистниках маглов и поборниках чистой крови? Разве не в его интересах отправлять на Слизерин маглорожденных? «Ну, может, ему нужна война», — предположила Гризильда. «Он же все-таки гриффиндорец. Как по мне, так от гриффиндорца в нем абсолютно ничего нет. Больше смахивает на ушлого слизеринца, и поступки в принципе такие же», — усмехнулся Снейп. «Где его благородство, жажда справедливости и мира, а его безумные эксперименты с оборотнем, со мной, с мародерами, которым он всячески попустительствовал через МакГонагаллу? Первое время я надеялся, что он, как герой магической Британии, повергнувший Гриндевальда и спасший тучу народа, заступится за меня, но, увы, все мои надежды развеялись в прах после того, как после первой стычки с меня сняли столько же баллов, сколько со всех четверых мародеров. Он присутствовал при этой разборке, и пока МакГонагалл отчитывала нас, просто стоял и добродушно улыбался. Я недоумевал от этой альтернативной арифметики, а Люц тогда посмеялся надо мной и моими обиженными рассуждениями о несправедливости и сказал, что он всегда молчит, даже когда видит явную вину своих любимчиков. К сожалению, действующий директор Хогвартса может делать в стенах вверенной ему школы все, что захочет, вздохнула старая экзаменаторша. Таково было главное положение основателей и нынешние школьные правила. Он сам набирает кадры, распоряжается школьными территориями и помещениями, командует общиной домовиков и многое другое, а чехарда с баллами, ну что тут скажешь, обычная факультетская предвзятость. А что, над всемогущим директором нет никого, кто мог бы его контролировать или проверять, недоверчиво спросила Пет. Потому что получается, это какой-то феодал-самодур в своем владении, повелитель, царь и бог в одном лице, даже жалобы на него попадут обратно к нему же, увы, увы, это так, даже несмотря на то, что попечительский совет снабжает школу средствами, он не имеет права оспаривать и осуждать действия директора. Петунья хмыкнула. Вот уж прекрасно устроился наш кукловод. Замечательно обезопасил себя со всех сторон. Исподволь ломать жизни и судьбы ученикам и не нести за это никакой ответственности, это же просто рай для маньяков и психопатов. Я очень рада, что уехала из Англии и возвращаться туда не собираюсь ни за что, чтобы мои дети поступили в Хогвартс под начало этого вашего, Альбуса. Кстати, в переводе с латыни это ведь белый, Гризильда ехидно захихикала. Ты права, белый шмель, если быть точным, а ведь белый цвет испокон веков считался символом чистоты и непорочности. Вот такой вот каламбур, или парадокс, даже не знаю, как точнее выразиться. Но, понимаешь, деточка, издревле народ обожал и уважал личностей, которые совершали подвиги во имя справедливости, во имя добра, во имя до чего угодно. А наш Эльбус избавил магическое общество от Гриндевальда. За это его и носит на руках и поныне, и постоянно ставит на пьедестал. Это, можно сказать, уже привычка. Да, Сеф рассказывал мне об этом самом 13-м подвиге Геракла, пошутила Пет. Только я понять не могла, почему он сразился с ним не в 1939 году, когда началась Вторая мировая, а лишь в 1945, когда итоги войны были уже предрешены. Ведь победи Дамблдор Гриндевальда раньше на несколько лет, миллионы людей остались бы живы. И этот человек якобы продвигает бесправных маглорожденных, интегрирует их в магическое общество. В чем вообще эта интеграция выражается-то? Я никаких подвижек в виде законов, поправок и прочего не вижу. Пустое сотрясение воздуха и популистские заявления, только и всего. Дамблдор всегда заявлял, что он не вмешивается в политику, пожала плечами Марчбинкс. Ох, ты как раз вовремя, она подставила чашку под горячий чайник, который принесла из кухни Лили. Ну и ну, не политик он, фыркнула Пет. Запомни, Лилс, я тебя отсюда в твой орден не отпущу ни за что. Понятно, ага, покладисто кивнула миссис Поттер, разливая всем ароматного свежего чаю. Меня, кстати, зачислили на первый курс академии. Буду изучать магическую фармацевтику, это такой гибрид зелья и магловских лекарств. Жутко интересно. 5 лет обучения, а потом хочу в магистратуру поступать, а за Гарри мама с тетей и бабушкой присмотрит, я уже с ними договорилась». «Вот, правильный выбор», — одобрила Гризельда, которая всегда ратовала за науку. «Нечего рисковать жизнью в бессмысленных войнах непонятно ради каких целей. Ты живая больше пользы можешь принести. Вдруг полезное лекарство изобретешь и спасешь те же миллионы жизней. Деточка, я так рада, что ты наконец-то взялась за ум и перестала закапывать свои способности в землю. Погляди вон на Северуса, ведь он через несколько лет и академиком может стать с таким-то списком изобретений». Она гордо похлопала с ней по плечу. «Прямо жутко горжусь, что приложила руку к его нынешней карьере. И пусть этот вредный Мангва не хвалится своим талантливым учеником, первый сей самородок я обнаружила, а ведь могла и не к нему Сева послать, а, к примеру, в Колорадо, к Моргану. Так что пусть меня благодарит». «Разве Мангва хвалится мной?» – удивился Северус. «Он никогда не говорил ничего такого. Настоящий учитель и наставник не станет этого делать при ученике, но при других наставниках и профессорах не применит, разумеется», — выдала секрет болтливая Марчбингс. «Ох, ну ладно, засиделась я с вами, дети, отдохнула, наелась напилась, теперь можно и по делам. Спасибо, как будто дома побывала. Мы надеемся, вы теперь станете бывать у нас чаще», — улыбнулась Петунья. «А может, вам вообще сюда перебраться? У Пет теперь страсть всех агитировать сменить место жительства», — пошутил Снейп. «Ну а что, зато я абсолютно спокойна за своих родных и друзей. Очень не хочется переживать и дергаться за тех, кому может грозить опасность. Вот, к примеру, тетя с бабулей очень даже рады и счастливы, что переехали. Климат в краю Больших озер очень хороший, так что у них даже давление нормализовалось, и чувствуют они себя прекрасно. И я теперь не боюсь, что их используют как рычаги давления на ту же Лили. Скажешь, я не права?» «Права, детка, совершенно права», — прокряхтела, вставая со стула, Гризельда. «Каждый здравомыслящий человек всегда стремится оградить от опасности в первую очередь не себя любимого, а тех, кто ему дорог и близок. И это правильно, всегда так и поступай. До свидания, профессор Марчбингс», — попрощалась с экзаменаторшей Лили, смирно сидевшая за столом и культурно поедавшая тортик. «Передавайте привет профессору Тафти». «Передам обязательно», — фыркнула Гризельда. «Кстати, порадую его тем, что ты взялась за ум. Он все сетовал, что такая красавица, да к тому же еще и умница, это редкое сочетание». И вдруг скоропостижно вышла замуж. Ну, вот и удивим его. С ней повышли проводить дорогую гостью. Старушенция напялила шляпу, взяла свой вязаный редикюль, пестрый до безобразия зонтик с бамбуковыми спицами, и заговорщицки поманила пальцем Северуса. «Так что все-таки с миссис Поттер приключилась. Ты тайком подлил ей в сок зелье ясного ума», — Снейп засмеялся. «Да нет, я же не Дамблдор, в конце концов. Просто мы вытащили Лили на фестиваль патронусов, а там уже позитивная магия сделала свое светлое дело». «Ах, вот оно что!» — покивала седой головой Гризельда. «Весьма верное и действенное решение, а главное, самое безопасное для беременной ведьмы. Впрочем, я сама должна была догадаться, что к чему. Старею, старею, но поглядите-ка, какой эффект от исцеления. Должно быть, деточка была еще не сильно зомбирована этим старым пауком, вот у нее и получилось стать самой собой. Мозги-то у нее есть, и неплохие, осталось только научить пользоваться ими самостоятельно, а не с чужих речей. Думаю, главным было оторвать Лили от той компании, ведь они собираются на эти собрания регулярно, и правда как в какой-то секте, где членам промывают мозг напрямую проповедями. Кстати, тут, в Америке, у маглов, таких организаций полным-полно, и они вполне пользуются успехом, задумчиво сказала Петунья. Никогда не могла даже подумать, что моя сестра окажется в похожей. Ох, деточка, ради достижения своей цели люди порой идут на такое, заохала Марчбингс. А уж если у тебя есть власть, сила и прочие возможности, то задурить головы юным неофитам не составит труда, ведь мы именно об этом сегодня почти весь вечер и говорили. Ну ладно, мне пора, засиделась. Коллеги меня, наверное, заждались. Увидимся еще. Петунья, лепешки твои просто объедение, ничем от моей стряпни не отличаются. Так что как-нибудь приведу к тебе в гости своих мужчин. Пусть порадуются, что после моей смерти останутся достойные преемники на кулинарной ниве. Миссис Марчбингс, не говорите глупостей, после какой еще смерти? Фыркнул Северус. Мангва готов предоставить вам целого карпозубика, дабы вы омолодились и прожили еще много лет. А этого он никому и никогда не позволяет, убить реликтовую рыбу ради красоты и молодости американских богачек. Ну, нет, я сама на такое не соглашусь. Лишить жизни редчайшие и красивейшие создания ради какой-то сморщенной, как древний изюм старушенцы, лучше буду твои тоники женьшеневые пить. Они мне больше нравятся. Тепло и многословно попрощавшись с молодежью, ублаготворенная Марчбинкс отпарировала из прихожей. А она, оказывается, хорошая тетка, признала Лили, когда Пет с Севом вернулись в гостиную. Сначала мне казалось, что она слишком уж предвзятая и придирчивая, но потом я поняла, что она так пыталась вытянуть из нас максимум на совах и тритонах. Ну, Гризи просто делала свою работу, причем делала качественно, пожал плечами Снейп, усаживаясь на диван и привлекая к себе Петунью. Та с удовольствием прижалась к мужу и положила голову ему на плечо. Лили с плохо скрытой завистью отвернулась в сторону, делая вид, что ей все равно. Теперь, когда прямая угроза ей самой и ребенку вроде бы почти миновала, стало как-то тоскливо и обидно. Нет, днем, когда она была занята в академии, было еще ничего, а вот вечерами и ночами. Петунье-то хорошо, у нее муж под боком, к тому же, муж очень даже любимый и желанный, а она вот опять одна. Может, когда Гарри родится, ей будет некогда думать об этом. Ведь надо будет за ребенком ухаживать, а не глупостями голову забивать. Все равно Джеймс никогда не согласится бросить все в Британии и переехать в Новый Свет. Может быть, тогда ей стоит, ну, попытаться тогда развестись и найти себе спутника жизни здесь. А что, вот родит, вернется в прежнюю форму, и чем черт не шутит. Просто ведь тут, в Америке, и мужчины совершенно другие, нежели в магической Англии. Современные, не погрязшие в предрассудках типа тех, что жены созданы лишь для кухни, рождения детей и ублажения мужа. Вон взять хоть ту же Селену. Ах, эта девушка мечта. Богатая, красивая, современная, сильная и умная колдунья. Сама лихо водит крутой большой автомобиль. К тому же, она небрежно упомянула, что также владеет искусством управлять небольшим самолетом, катером и мотоциклом. А она, Лили, даже права не получила. Надо было летом не валяться на диване и пялиться в телевизор, а пойти на курсы вождения, вон как Петька. У Петьки, кстати, тоже неплохая машинка, хотя могла бы у Сева и джип попросить, он бы ей купил, а Джеймс бы подарил ей машину. Вот это интересный вопрос, потерпел бы он жену, которая пользуется магловским транспортом, или же приказал ей категорически перемещаться исключительно на метле. Метла, это правду сказать, не ахти какой суперский транспорт, лично ей не понравилось. Ну а что, вон Блэк, между прочим, тоже не на чистом мете рассекает. На дядькины деньги сразу же побежал и купил себе мощный магловский байк. Так что если бы Джейм начал корчить из себя сурового хозяина и главу семьи, можно было бы радостно ткнуть его носом в поступки его друга, а то, понимаешь, привыкли к двойным стандартам. Только где сейчас Джеймс? Лили вынуждена была признать, что немного соскучилась по мужу, даже несмотря на все прошлые обиды. Может быть, он понял, как ему не хватает ее и не станет вести себя как свинья. Все-таки полгода прошло уже. Глава 11. Слушай, Сев, Петунья задумчиво водила пальцем по лбу Снейпа. Что там, морщины появились? Пошутил муженек. После вкусного ужина и занимательной беседы с дорогой гостьей, супруги по привычке расположились на любимом диване в малой гостиной. Да нет, засмеялась Пет. А даже если и так, свари себе какой-нибудь омолаживающий крем, это же твоя профессия, в конце концов. Да уж, теперь думаю, может, зря я подписал тот контракт на изготовление косметической серии, лучше бы потратил это время на что-то полезное. Ты все сделал правильно, ты же по примеру Мангвайвера теперь помогаешь способным студентам, а без собственных средств это делать трудно. А для того, чтобы образовались лишние деньги, надо заниматься и рутинной, часто нудной работой. Да и потом, именно финансовый успех от продажи косметических зелий позволяет тебе в свободное время уделять время и своим разработкам по любимой теме. Просто есть работа по сердцу, а есть та, которую необходимо делать. Угу, а у тебя какая часть работы нелюбимая? Спросил размякший Снейп. Составлять финансовые отчеты, улыбнулась Петунья. Расходы, расценки, приискуранты, чеки, скукотища. Но без точной сметы не обойтись. Заниматься чистым творчеством так просто не получится. Что насчет бухгалтера, который бы все это делал за тебя? предложил Северус. Жаль, что Лили уже определилась с профессией. Может, она бы согласилась выучиться на экономиста. Может быть, но не хотелось бы давить на нее в этом плане. Пусть сама выбирает занятие себе по душе. В принципе, всегда можно найти квалифицированного специалиста по объявлению или через знакомых. Займусь, пожалуй, на днях, после того, как решится проблема с Лил. Да, она же завтра ложится в клинику. Что решили окончательно? Будут вызывать роды или кесарево сечение сделают? Лили выбрала искусственные роды. Не хочет щеголять со шрамом на животе. Ну, ей ли не знать, что это не проблема. Всегда можно воспользоваться специальным зельем. С ней бзевнул и пристроил голову на коленях жены поудобнее. Просто это же наркоз, а Лили немного побаивается. Неизвестно ведь, как подействует общая анестезия на колдунью. Вдруг организм решит, что это попытка убийства и взбунтуется. Ну, так и клиника же для магов. Они должны такое учитывать. Семья Селены там уже несколько поколений лечится, пожал плечами Северус. Лена плохого не посоветует. Впрочем, это, разумеется, целиком и полностью выбор только Лили. Да, твоя подруга молодец. Я ей очень благодарна. В принципе, они с Лили даже похожи, только у Селены мозги на месте, она цепкая, разумная и прагматичная девушка, в отличие от моей дорогой сестренки. А что с Лили не так? Ухмыльнулся Снейп. Она тоже прагматичная. Вон, целого Поттера закадрила. Он фыркнул и тут же прикрыл голову руками. Северус. Возмутилась Петунья и щелкнула его по лбу, но не выдержала и тоже засмеялась. Эта прагматичность выходит боком. Сейчас, когда ей очень нужен муж рядом, его как раз и нет как нет. Почему она не напишет ему и не позовет сюда? Я же ей этого не запрещаю. Просто, во-первых, там война, а она все еще боится за ребенка. Вдруг Поттер приведет за собой хвост, любой, что темный, что светлый. Во-вторых, не хочет, чтобы Джеймс встретился с тобой, ведь опять закатит скандал. Ну и мне почему-то кажется, что она немного жалеет уже, что вышла замуж так рано. Сейчас, когда у нее появилось столько друзей, в том числе и знакомых парней, есть куда сходить, чем заняться все-таки, согласись, Лили толком и не жила ведь. На свете столько всего интересного и захватывающего, а она кинулась с головой в этот скоропалительный брак, и вот теперь, когда ей есть с чем сравнить прошлую и настоящую жизнь, по-моему, она сомневается. Да ведь она бы не послушалась, начни ты уговаривать ее повременить со свадьбой, сказал Снейп. Лилс очень упертая. Подумала бы, что ты завидуешь ей и потому возводишь поклеп на Поттера. Да знаю я, многие в этом возрасте не образумятся, пока самолично не набьют себе кучу шишек. Вот тогда понемногу и наступает осознание того, что советы им давали не просто так, и следовало бы хоть немного прислушаться и задуматься. Только вот зачастую бывает поздно, и время ушло, и молодость, и возможности упущены. Ничего, случай с Лили не критичен, а про Поттера надо ей сказать, что я на него зла не держу, и чувствую в лучшем случае только равнодушие, так что пусть приезжает, снимает номер в гостинице и навещает жену с ребенком. Проблем-то, Сев, а что если Лили попробовать развестись, ну, с мужем? Если она к нему остыла и считает свой ранний брак ошибкой, то пусть попробует начать отношения сначала с кем-то другим, кто ей понравится по-настоящему, тем более, тут и выбор побольше. А как же ребенок? Ну а что ребенок? Пусть отец общается с Гарри, забирает его на выходные и все такое. Я, знаешь, не сторонник того, чтобы муж с женой мучились в браке, если не любит, только ради ребенка. Важнее, чтобы Лили была счастлива, тогда это не отразится на ее сыне. Не стоит закапывать себя в землю лишь из чувства долга. Снейп вздохнул и нехотя сел, покинув такую уютную подушку. Запустил пальцы в распущенные волосы и потер лицо ладонями. Пети, тут дело, видишь ли, в чем. Я тоже желаю твоей сестре всего самого наилучшего, но вы с Лили просто не знаете всех магических секретов. То есть, это такие маленькие нюансы-недомолвки, в которые маглорожденных волшебников стараются не посвящать как можно дольше. Петунья подозрительно посмотрела на мужа. Насколько дольше? Пока ХМ, пока не вступишь в брак. Как вариант, в магический вассальный брак. Разве у магов есть такая иерархия? Удивилась Пет. Вроде бы у вас самое главное лицо, министр магии, в отличие от нас, и простые граждане. Это как бы пережитки, нехотя сказал Северус. До того, как принять статут, у магов все было как в магловской Англии, лорды там всякие, бароны, герцоги. После принятия секретности все звания и титулы упразднили, чтобы не иметь с маглами ничего общего. А вот такие клятвы ушлые люди оставили и переделали в своих интересах. И что же это за такой занимательный и таинственный магический брак? Расскажи поподробнее. В прошлый раз ты упомянул его и сразу перевел разговор на другую тему. Не совсем положительная штука. Это понимаешь, маглорожденные девушки-колдуньи ведь живут большую часть жизни до того, как придут в магическое общество, достаточно вольно и свободно, цивилизованно и современно. Им, когда они вырастают и заканчивают Хогвартс, может и не понравится наш уклад жизни. Но, когда долго вращаешься среди магов, понимаешь окончательно, что ты не такой, как все, и лучше бы остаться в этой среде, где не будут смотреть косо, узнав о твоих странных, неестественных способностях. Выйдя замуж за волшебника, они, вполне закономерно, могут захотеть привнести в культуру и быть что-то цивилизованное, чисто магловское, а нашим это не нравится. Статут секретности обязывает. Ну и воспитание мужское, шовинистическое, разумеется. Жена должна быть ниже мужа. Тот, кто позволяет супруге командовать собой, неудачник и подкаблучник. Над таким магом смеются. Ничего себе, Петунья порозовела от злости. И правда, чистое средневековье. Так оно и есть, кивнул Северус. Маги живут старинными традициями. Жена обязана вести дом, блюсти себя, рожать детей и не позорить мужа вольнодумскими выходками. Поэтому для маглорожденных применяют вот такой брак. У него, скажем так, несколько подавляющее волю действие, и его нельзя расторгнуть. Ну, если только женщина не овдовеет. Вот это да. А сжечь вдову вместе с помершим мужем этот ваш брак не требует? Издевательски спросила Петунья. А то ведь, знаешь, многие мужчины даже после смерти такие собственники. Не будешь моей, так не достанешься же ты никому. Что за дикость? Варварство какое? Да я согласен, но не все так думают. Лили в школе всегда была очень бойкой и решительной, за словом в карман не лезла, могла так отбрить. Слизеринки немного иначе себя ведут. Они более хитрые, что ли? В открытое противостояние не влезают, предпочитают действовать окольными путями. Не то, что гриффиндорки, особенно маглорожденные. Понимаю, а в случае с Лили Поттер, небось, еще жутко боялся возможного соперничества с твоей стороны, желчно произнесла Пет. Наверное, пожал плечами Северус. Хотя ну какой из меня тогда был соперник, нищий, немытый, сопливый неудачник, к тому же слизеринец. Просто Поттер какой-то патологический ревнивец. Или он так неуверенно себя чувствовал, задумался Снейп. Хаем потому что очкарик, или потому что невысокого роста. Мерлин его знает, что там он себе надумал своим воспаленным мозгом. Но как видишь, он поспешил Лили привязать к себе покрепче, чтобы никуда не делась, в случае чего. И что же, она теперь, даже если захочет, не сможет освободиться от него и выйти замуж за того, кого полюбит. Негодовала Петунья. Нет, ну всегда же есть выход, пошутил Снейп. Как вариант, можно его укокошить, да и дело с концом. Ну, или он сам изъявит желание дать развод, если влюбится в другую. Только в этом случае сын останется с ним, матери ребенка от чистокровного мага никто никогда не отдаст, если Лили на такое согласится. Вот скотина. В гостиную фурией влетела разъяренная Лили. Глаза метали молнии, круглый живот воинственно выпятился вперед. Рыжие волосы трещали от сдерживаемой магии и шевелились за спиной как живые. Теперь понятно, почему я даже возразить толком не могла, когда он мне отказывал в чем-то. Зачем тебе новая плита, дорогая? Не надо менять мамины шторы, они же вечные, посмотри, какая прочная ткань. Ой, это папочкины газеты, их нельзя убирать в шкаф, это память о нем, пусть лежат, как лежат. Подчинение, безоговорочное, как и положено смиренной послушной жене. Нет, ну каков подлец, а, и это он мне клялся в вечной любви, а сам сделал из меня бессловесную рабыню. Ну, я ему так просто это не спущу, я ему покажу. Наследника рода Поттеров хочет, ничего он не получит за такой обман. Да я ему. Лили разевала рот как рыба, не находя слов такому вероломству муженька. Ох, Лили, ты что, подслушивала? Возмутилась Петунья. Вот ты какой была, с детства, такой и осталась, я смотрю. Не стыдно тебе? Да брось, Пет, отмахнулась Лили, гневно плюхаясь на диван. Подслушивая под дверями можно узнать очень много полезного о себе и для себя, так что не читай нравоучений. А я-то еще хотела его пожалеть и пригласить к нам. Теперь же, ни за что. Она продолжала клокотать и извергать обиду и досаду, это ж надо, так провести ее. Вот тебе и доверие, Вот тебе и неземная любовь. Проклятый Джеймс, устроил ей ловушку. Да, но Поттер же вроде как из любви к тебе так поступил, уточнил Снейп. Что ао, а ты бы мне такую подлость смог подстроить? Пристала Лили. Северус смущенно почесал макушку. Да я даже не думал о таком. У меня вон мать вышла за простого могла, а вела себя, как будто там был магический брак. Не уходила от него, несмотря ни на что, потому что, как выяснилось, любила. Как я мог подумать, чтобы ты была у меня под пятой? Мне даже представить такое было страшно. Фыркнул он. Вот видишь, ты бы не поступил так, а он нет. Каков гад, а? И главное, не сказал ничего. Да что там, никто ничего не сказал, завопила Лили. На свадьбе же, да нет, раньше даже, на помолвке, были все члены ордена. Там женщины были и никто. Даже слова не сказал, не намекнул мне, что такое может быть вообще. Ах, они, да как вообще, да у меня слов нет. Она захлебнулась и заревела. Вербовка неофитов, подвела итог Петунья. Ну а что, такие, как ты, всех секретов не знают, молодые, здоровые, способные к деторождению, думающие, что так все и должно быть. Роскошно же, когда жена не пилит, не задает вопросы, бегает вокруг с тапками в зубах, не требует многого, пока муж сам не изволит одарить чем-либо. Это тебе, Лил, несовременные дамочки, которые прекрасно знают свои права и не позволять унижать себя, хотя и у нас таких покорных дурочек навалом. Но у них-то такого оружия нет, как у тебя. Ты мужа вполне можешь стереть в порошок, если разозлишься, а вот тут, раз и ограничение. Безопасность мужчины, превыше всего, да и изменить не сможешь, тут муженек может быть спокоен, как удав, ведь это мужчин больше всего заботит.